Глава 4. Сказать, что меня вынесло в космос, значит ничего не сказать. Я и так висела у него на шее, а теперь оказалась так тесно прижата к груди, что едва могла дышать. Ладно, дышать не могла по другой причине. Я не слишком опытная девочка. Да, признаюсь, любовь-морковь все же не для меня. Насмотрелась на правильные семейные отношения и избавилась от недостатка в виде девственности скорее из-за того, чтобы в дальнейшем это жить не мешало. Как раз вот для такого случая. Но целоваться любила и умела. Ха, думала, что умею, потому что то, что вытворял с моим ртом этот оборотень, просто не поддается логическому восприятию. Он – бог поцелуев. Я извивалась на его руках, старалась обнять сильнее, стать частью его тела, потому что никак не могла контролировать себя. А Макс целовал. Играл с моим языком, выплетал непонятные, но чувственные узоры. Ласкал, не грубо, но очень нежно прикусывал губы, словно проверял меня на прочность. Я отдавалась ему в этой ласке полностью, стремилась повторить за ним, усвоить науку. И проигрывала, потому что по сравнению с ним была неопытной овечкой, которая попала в лапы большого серого волка. Во всех смыслах. Мозги плыли, я не соображала, что делаю, куда это может меня завести. Я уже завелась и хотела только одного, чтобы этот мужик не останавливался. Текла и бесилась, что на мне еще есть одежда, ведь она так сильно раздражает ставшую слишком нежной и чувствительной кожу. А потом поцелуй прекратился. Нет, я не пришла в себя, не стала тут же серьезной и разумной. Я расстроилась. Со стоном уперлась лбом в его плечо, дыша тяжело и медленно. Мне нужен был кислород, и я собиралась его получить. А потом ринуться в атаку, чтобы понять, будет ли продолжение. Будет? Ха, оно не просто будет, оно обязательно случится. Вопрос только в том, как именно. Макс поставил меня на ноги, но сразу не отпустил. Подождал немного, пока я приду в себя. Я вскинула голову, чтобы посмотреть на него, но неожиданно почувствовала на своей талии руки. Вздрогнула. Подалась вперед, вжимаясь Макса, и услышала довольный смешок. Что-то я совсем забыла про Илью, который тоже проявлял ко мне интерес. Забыла. И вот теперь думаю, а что он здесь делает? Сердце забилось быстро-быстро, пока в голове одна за другой возникали страшные, но интригующие мысли. Одна пошли другой, так что я наверняка покраснела. И сильно. «Ты потрясающе пахнешь!» Мурлыкнул мне в ухо Илья, и я вздрогнула. «Желанием», — подтвердил Макс. «А мне стало совсем дурно, потому что эти два образчика сексуальных оборотней сжимали меня своими телами и не давали двинуться с места. Да реши я сейчас упасть в обморок, не смогла бы, так тесно оказалось между ними». «Сексом?» «Порочная невинная мышка!» Илья закусил мочку моего уха, и я не выдержала, застонала. «Как этот гад так быстро нашел эрогенную зону? И в три погибели, что ли, за моей спиной согнулся? Я не особо высокая, даже каблуки не спасли бы сейчас!» «Понимаешь же, что мы тебя не отпустим!» Макс указательным пальцем провел по моему подбородку. Приподнял лицо, чтобы видеть глаза. А я в этот момент утонула в его, темневших так стремительно, словно на нас мчался опасный грозовой фронт. «Ага», – промямлила, не особо вникая в слова. «И то, что нас двое, тоже поняла?» «Да», – простонала, потому что просто обнимать они не могли. Скользили по телу руками. Искали другие чувствительные местечки. Нет, про одно я готова была рассказать прямо сейчас, но уверена, они в курсе. Опытные же. А у меня там уже так сильно полыхает, что страшно становится, сгорю же. Или не сгорю, а утону. Залью тут к чертям все, что только можно. И даже ничего против не имеешь? Кажется, Макс все же немного удивился. Оторвался от меня и снова заглянул в глаза. «А должна?» Голос не хотел мне подчиняться. Хрипел, словно я в пустыне кросс пробежала. «Обычно женщинам трудно такое принять». Он сощурился и странно ревниво спросил. «Был опыт?» «Какой опыт?» Не поняла его. «Двое в твоей постели, малышка», пояснил Илья, вжимаясь мне в спину чем-то очень твердым. «Нет», откинула голову назад, упираясь ему в грудь затылком, выдохнула резко, теряя связь с реальностью. «Никогда». «Но с нами двумя согласна?» «Безусловно». «Как еще могла отвечать, не понимаю». «Это хорошо». Макс улыбнулся, и я прикрыла глаза, чтобы не видеть его. Так стало чуточку легче. Но совсем ненадолго, потому что эти двое решили, что тактильных ощущений мне на сегодня маловато. Нужно увеличивать. Они отстранились одновременно, отпустили меня, и вдруг стало холодно и одиноко. Я распахнула ресницы, собралась уже возмутиться, хотя причины-то и не было. Мне ничего не обещали. Я сама тут потекла и мозгов лишилась, но... Когда посмотрела по сторонам, поняла, что это далеко не конец. Мы в самом начале истории. Макс расстегивал рубашку. Неторопливо, эротично, рассматривая меня, не упуская ни одного сантиметра тела, будто прикидывал, куда станет кусать в первую очередь. Очень внимательно. Так что я зависла, тяжело дыша и не думая ни о чем. За что и поплатилась. «Малышка, а куда это ты так смотришь? Дышишь тяжело. Запахи такие вокруг себя разбрасываешь, что думать больно. Вся кровь вниз опустилась». Я охнула, когда моих ног коснулся Илья. Обернулась и уткнулась взглядом в его макушку. «Не делай таких резких движений». Он поднял голову и подмигнул. «Я ведь не железный, могу и сорваться». «Ага». Кивнула, замерла и даже дышать стала через раз. А все потому, что он сидел передо мной обнаженным, на коленях. А его одежда кучей лежала в стороне, словно он бросал туда все, срывая с себя и торопясь. Хотя, почему это словно? Илья торопился. Хотел меня поскорее присвоить. Вот теперь за это я буду расплачиваться. Надеюсь, сладко. Его руки скользили по моим ногам, поднимаясь все выше, пока не добрались до края чулок. Обрисовали игривую резинку и рванули выше, поднимая край платья. «Нет». Попыталась я его остановить, но наткнулась на горящий взгляд и замерла, сглотнув от накатившего дурмана. «Мать моя! Этот мужик точно гипнотизер, потому что от одного его взгляда я стала безвольной, как тесто. Делай со мной что хочешь, я сопротивляться не буду, только помогу в любом разврате». «Малышка, чулочки мы оставим, они мне нравятся, а вот остальное придется снять». «Так». Он нахмурился, опустил руки и громко взвизгнули замки на сапогах. «Ножку подними. Теперь эту. Молодец, маленькая. А имя у тебя есть?» Улыбнулся лукаво. «Нет, меня можно выносить и укладывать, куда там им хочется». Поплыла окончательно. «Тина», произнесла на выдохе. Ноги утонули в пушистом мягком ковре, и мне даже на миг стало жалко, что я топтала его грязными сапогами. Услышала стук, поняла, что Илья откинул мою обувь в сторону и вновь вернулся ко мне. На этот раз на колени он не вставал, просто присел, провел руками по моим бедрам, отчего сердце на раз сбилось с ритма. А потом резко вздернул подол платья, шикнул, чтобы подняла руки, и стянул его с меня, уверенным движением кинув в ту же кучу, где лежали его вещи. Прохладный воздух комнаты тут же пронесся по разгоряченной ожиданием разврата кожи, и я вздохнула, прикусывая губу. Очень хотелось отвести взгляд, напомнить себе, что я не какая-то там девочка на ночь, для которой все это обычное дело. Да, не невинная, но, блин, такого точно не было. И я держалась, рассматривала мужчину, старательно обводя взглядом его мышцы. Понимала, что передо мной не студент-хлюпик, а самый настоящий мужик. Оборотень. Тренированный, сильный, которому ничего не стоит сломить мое сопротивление, решу я возмущаться. Вот только не буду я с ним спорить, потому что даже сейчас плохо соображаю, так сильно хочу, чтобы он нормально ко мне прикоснулся. Положил свои руки с длинными пальцами на мою грудь, сжал, лаская. «Мне нравится твоя реакция». Илья шагнул ближе. Теперь я чувствовала жар от его кожи на своей и тянулась к нему сильнее. «Макс, ты там надолго застрял? Ничего с твоими шмотками не случится, если один раз они помнутся. А Тина, малышка наша, может и заскучать. Хотя я не дам тебе скучать, правда?» «Правда», — согласилась с ним. Илья улыбнулся, протянул руку к моему лицу и нежно повел по щеке. Дошел в ласке до уха, обвел мочку и, словно рисуя, направился обратно, на этот раз по челюсти. Тело прошило дрожью, и я застонала, хотя ничего особенного ведь не было, просто прикосновение. «Ты охренительно стонешь, малышка». Его пальцы дошли до подбородка и аккуратно двинулись вверх, остановившись на губе. Надавили. «Не сопротивляйся, Тина. Тебе все понравится». «И что я могу на это ответить?» «Конечно, только согласиться». На вдохе приоткрыла губы, впуская в рот его большой палец. Думала, Илья решит продемонстрировать что-то из раздела игр для взрослых. Но нет. Оказалось, что его больше заводил сам процесс соблазнения. И, надо сказать, меня тоже. Тело вообще решило жить своей жизнью. Колени подрагивали, руки так и норовили подняться и схватиться за ближайшую незыблемую опору, но я держалась. Из последних сил, но держалась, потому что единственное, на кого могла опереться, это Илья. И что-то мне подсказывало, мое прикосновение к нему будет похлеще атомного взрыва. Для нас обоих. А потом на мою талию опустились руки. Жесткие, уверенные, сильные. Жали ее ненадолго и отправились в путешествие. Выше и выше. Поднялись до груди и замерли. Поймали мой судорожный вздох, который с улыбкой встретил Илья, и легонько толкнули к нему. Я даже не успела ничего сказать, как этот настырный атаковал меня поцелуем. И я забыла о том, кто я вообще такая. Сладко, страстно, горячо. И никаких нормальных мыслей в голове. Я растворяюсь в этом поцелуе, словно нет ничего важнее. Сейчас. Всегда. Илья доминирует, заставляет подчиняться. Но не прямо. Подводит меня к этому знанию легко. Я сама открываю рот. Сама следую узору его танца. Касаюсь его языка. Повторяю его движение. Ради мгновений удовольствия, которые мы растягиваем. Делим на двоих. Троих. Я вспомнила об этом, почувствовав, как лишняя деталь моего гардероба начинает скользить вниз. Отвлеклась. И второй настырный оборотень, изучавший мое тело так легко, что я принимала это как должное, добрался до бюстика и расстегнул его. «Ручки опусти», – весело прошептал он мне на ухо, и я снова подчинилась, осознав, что уже какое-то время буквально вишу на Илье, обнимая его за шею. Макс все же помог мне, стянул с рук бюстик, откинул его в сторону, и я услышала легкий смешок Ильи, но спрашивать, к чему бы это, не стала. Плевать мне сейчас на их заморочки. У меня пожар внизу живота, который срочно нужно потушить. Очень срочно, иначе взорвусь. И так характер держу. Точнее, не показываю, потому что не нужно им знать, какая я милая на самом деле. Не хочу, чтобы они отказались от меня и планов на эту ночь. «Малышка, ты такая сладкая», – прошептал Илья, отрываясь от меня. «Ты тоже ничего», – вырвалось у меня хриплое. «Ёрничаешь». Это уже Макс, который вновь вернулся к моей груди, которая теперь была в свободном доступе, не скрытая под кружевом. «Нет». Сглотнула и напряглась. Чёрт, не думала, что грудь у меня настолько чувствительная. Считала это сказками. А теперь выгибаюсь. Позволяю трогать себя, ласкать. И кайфую от этого так сильно, что едва могу сдержать крики. Ненормально же, но так хорошо. «У нас весь вечер и вся ночь, так что у тебя будет время узнать нас получше. И нам». «Тебя». «Да?» Я в очередной раз застонала, отшатнулась назад, не выдержав мучительной ласки. Согрелась всей спиной о голую горячую грудь Макса. Поймала своим телом его дрожь и, кажется, спровоцировала этим Илью. Он рыкнул и выхватил меня из объятий своего друга, поднял на руки и в два шага донес до кровати. Я испугалась, что он бросит меня на нее. Но нет, опустил бережно и осторожно, поцеловал коротко и почти зло, прикусив нижнюю губу. Охнула, дернулась. Но Илья умело перехватил мои руки, завел их наверх, удерживая одной рукой за запястье. «Малышка, скажи, ты же у нас уже не девочка?» Со странной мольбой в голосе простонал он. «Я ведь не ошибаюсь, да?» «Я не девственница». Слова давались с трудом. «Наверное, я идиот, но сейчас я этому пиздец как рад». Илья улыбается, но в глазах у него горит такой огонь, что я вообще не понимаю, как он еще держится, а не вдалбливает меня в кровать. «Я, наверное, тоже». Не могу не ответить на его улыбку. «Тогда прости, малышка, если буду немного грубоват в первый раз, но едва держусь». Он наклоняется и целует меня. А потом... Я не успела толком рассмотреть, какой он там по размеру, но предполагала, что оборотень не будет маленьким. Девчонки, кто умудрился захомутать себе любовника, говорили, что секс с ними – лучшее, что может быть в жизни. Я не верила. Зато теперь готова забрать все свои слова назад. Он не входит в меня сразу, хотя я ждала именно этого после его слов. Нет, Илья опустил правую руку вниз и коснулся пальцами между ног. Провел нежно, проверяя, насколько я там мокрая, и я чуть подалась к нему бедрами, чтобы понял, мои трусики хоть выжимай. Илья хмыкнул, посыл принял. Отодвинул в сторону мокрую ткань, бросил на меня быстрый взгляд и подленько ухмыльнулся. «Нет!» Успела дернуться под треск белья и недовольно засопела. «Да!» Пропел он и практически тут же забыла, чего начала возмущаться. Его пальцы уже забрались туда, где тепленько и мокренько. Очертили вход... И мне прямо-таки захотелось направить его внутрь, чтобы не дразнил больше, а занимался делом. И Илья мое нетерпение видел, понимал, но продолжал развлекаться. Медленно поглаживал, чуть надавливая, словно проверял меня на терпение. Искал точки, находил и издевался, надавливая, массируя, вырывая из меня стоны и вскрики. «Тина?» «Что?» Я выгнулась и распахнула глаза, пытаясь осознать, кого вижу перед собой. «Макс!» Выдохнула и сама потянулась к нему, требуя поцелуй. «Моя горячая девочка!» он с готовностью исполнил невысказанную просьбу. Его губы были другими, прохладными, успокаивающими, и... Ошиблась. Он просто изучал меня. Как Илья нижние губки, Макс занялся покорением верхних. И ласковый, медленный, неторопливый поцелуй сменился диким ураганом. Захватил меня, утягивая крик, который вырвался, когда Илья все же решил войти в меня. Большой, очень большой мальчик поместился в меня с трудом. Натянул на себя, занял все пространство, лишил малейшей возможности на сопротивление. Хотя, кого я обманываю? Я не стала бы сопротивляться. Четкие, уверенные движения Ильи словно попадают в ритм с движением языка Макса. Восторг. На моих бедрах сильные пальцы. Илья так сжал их, что, наверное, появятся синяки. Но это будет потом. Сейчас вокруг меня лишь одно наслаждение. И я растворилась в нем, исчезла, позволила делать с моим телом все, что им захочется. Идеальная. Не знаю, чей это шепот, но он подтолкнул меня к краю. Не только меня. И если я сумела остановиться, то Илью тряхнуло. Он вздрогнул всем телом, ускорился и кончил, наполнив меня своей горячей спермой. «Ты космос, малышка!» Услышала его слова и почувствовала, как он выходит из меня. Попыталась протестовать, ведь это он, все, а я еще не кончила. Но оказалось, что у мужчин были совсем другие планы. «Тссс!» Илья уже давно отпустил мои руки, но сейчас вновь захватил их в плен, целуя мои пальчики. «Знаю, поторопился. Прости на первый раз. Макс закончит за меня. Я наберу сил, и мы продолжим. Хорошо?» «Да». Я выгнулась, вывернулась из схватки Ильи, чтобы посмотреть на Макса, который занял место между моих ног и сейчас вытворял нечто невообразимое своими волшебными руками. Он поглаживал мои складочки, мокрые от смазки и спермы. Не брезговал, что удивительно. «Хочешь продолжение?» Зачем-то спросил он. Я зарычала, снова выгибаясь, вдавленная в кровать сильными телами. Они не давали мне толком двинуться с места, но я точно знала, что они будут осторожными и не причинят мне боли. Но вот оставить меня без того, на что настроилось мое тело, без сладенького. Они же так не поступят. «Да!» – рявкнула и двинула бедрами, понукая Макса начать двигаться. «Наша малышка злится!» – протянул Илья, нежно поглаживая мою грудь. Задел сосок, напряженный и раздраженный от навалившегося на него сексуального возбуждения. Увидел реакцию и продолжил ласки. Сжал пальцами твердую горошинку, дождался моего стона и наклонился, чтобы вобрать ее в рот. Я закрыла глаза, дыша тяжело и словно из последних сил, потому что Макс тоже ласки не прекращал. «На тебя злиться», – с запозданием ответил он Илье. «Ты плохо постарался». «Нет, на тебя. Ты слишком медлишь, а наша девочка тут горит вся. Кто тушить будет?» «Я-то потушу». Макс неторопливо ввел в меня палец, погладил изнутри, издеваясь надо мной. Рыкнула, дернулась, словно зверь, попавший в капкан. Услышала тихий смешок, ударивший по нервам, как звук гонга. «Но, кажется, нашей малышке не нужно, чтобы ее тушили. Ей нравится гореть в огне». И сделал то, о чем я умоляла мысленно, о чем кричала всем своим телом. Вошел резко, быстро, неотвратимо. По проторенной дорожке без сопротивления скользнул внутрь меня и замер, позволив мне свыкнуться с его размерами. «Да». По моему лицу расплылась блаженная улыбка, и я ощутила легкий поцелуй в уголок губ. Илья урвал свой кусочек моего счастья. А потом Макс начал двигаться, и это сильно отличалось от ритма Ильи. Они были разными, но я уже не хотела понимать, сравнивать, вообще думать и напрягать мозг. Сейчас я отдаюсь пороку, принимаю то, что они готовы мне дать, и не думаю, правильно это или нет. В жизни не стоит полагаться только на правила, потому что в каждом правиле есть исключения. Есть сноски маленьким шрифтом, дополнительные пункты и прочее, прочее, прочее. Я – оголенный нерв. Я – сияющая в ночи солнце. Сверхновая. Вспышка в бестелесной тьме, которая разлетается на осколки и собирает вокруг себя волшебство мгновения. И тысячу раз прав был тот, кто назвал оргазм маленькой смертью. Потому что под уверенные движения Макса я рассыпалась на части. Кажется, кричала, пыталась вырваться. Но руки Ильи удерживали меня, не давали соскочить с таранящего меня члена. А потом все закончилось. Нет, не на самом деле, ведь Макс продолжал двигаться, неутомимый любовник, терминатор во плоти, который уверенно идет к своей цели. Это я сошла с дистанции, не выдержав напора, но ничуть об этом не жалела, потому что мой оргазм сорвал у него предохранители, и последние мгновения оборотень практически себя не контролировал. Да, жестко. Но такого я точно нигде бы не испытала. Чувствовать, как у мужчины срывает башню из-за тебя, это ни с чем не сравнимое удовольствие. Малышка.